Насчет вчерашнего вечера, пап, — заговорил, наконец, Доминик, сдерживая дрожь в голосе и стараясь, чтобы речь его звучала непринужденно. — Я обдумал все, что ты мне сказал, и спасибо за откровенность, но в одном я совершенно уверен. Для меня это доказательство, хотя для тебя, возможно, и нет. Когда Китти говорила со мной, она не знала, как был убит мистер Армиджер, поэтому она не могла быть убийцей. Я не жду, что ты поверишь в это, ведь ты не видел и не слышал ее тогда. А я видел и слышал, а потому верю. А все другие улики не доказывают ее вины. Их можно объяснить как-то иначе. «Мы еще будем над этим работать», — сказал Джордж. «Постараемся снять все неясности. Я ведь сказал тебе, дело еще не закрыто». «Не закрыто. Но ведь вы будете заделывать прорехи с одной единственной мыслью в голове. Логическое завершение этого вашего снятия неясностей — суд и приговор. Разве не так?» Джордж, тронутый искренней печалью сына и восхищенный его умением по наитию найти нужные слова, резко спросил: «Черт возьми, неужели ты думаешь, что мне это нравится больше, чем тебе?» Окруженные синими тенями глаза метнули на него испуганный взгляд и тут же снова уставились на стол. «Наверное, нет», — судорожно ответил Доминик. «Судя по интонации, ему хотелось бы подольше поразмышлять над тем, что означает вопрос отца, но гораздо более неотложные дела требовали его внимания. Только я отталкиваюсь от того, что мне известно, и поэтому дело видится мне в ином свете. Возможно, идя каким-то другим путем, я сумел бы выяснить то, что не под силу выяснить вам. Как ни крути, а попробовать стоит, ты и сам это видишь». «Полагаю, тебе и впрямь этого хочется», — признал Джордж. «И ты не возражаешь?» «Нет, при условии, что ты не будешь нам мешать. Но если ты наткнешься на что-то существенное, не забывай, что твой долг — известить об этом полицию». «Полагаю, это не означает, что и ты должен все мне рассказывать». На этот раз голос Доминика прозвучал заносчиво, и Джордж решил, что надо бы как-то повлиять на сына, иначе он вырастет настоящим эгоистом, пока дело явно к тому и шло. «Нет», — твердо сказал он, — «и после вчерашнего ты не должен этому удивляться». «Ладно», — согласился Доминик, разом помолодев на несколько лет и почувствовав жгучий стыд. «Извини меня». Он с решительным видом встал из-за стола и вышел, ни словом не обмолвившись о своих намерениях. Была суббота. Ну что ж, по крайней мере, не придется корпеть над книгами, не видя их и грезить на уроках. А значит, не придется излиться из-за всего этого. Банти проводила Доминика в сад, и он принялся подкачивать шины своего велосипеда. Не задавая никаких вопросов, она сказала: «Счастливый котенок», и поцеловала его. Она полагала, что еще может сделать это, поскольку делала так всегда, отправляя сына на какое-нибудь страшное испытание, вроде экзамена 11+, или первого дня школьных занятий. Доминик уважал давно заведенный ритуал и, исполняя свой долг, поднял голову, чтобы подставить матери губы с той же заученной непринужденностью, с какой делал это в 5-летнем возрасте. Но вместо того, чтобы быстро вытереть губы тыльной стороной ладони и снова усердно склониться над насосом, он выпрямился и посмотрел на мать полными тревоги глазами, принадлежавшими то ли мужчине, то ли мальчику. «Спасибо, мама», — с грубоватой нежностью ответил он, ибо этого требовал обряд.